Глава 11. Рейд дозорного эскадрона в Истляндии. Второй день конный эскадрон Василия, встретив большой отряд противника у озера Кахала, уходил от него на юго-запад. Можно было бы помериться силами с войсками герцога датской Истляндии Кристофером. Не такой уж и большой перевес у него был в коннице, состоявшей наполовину из слабых доспехами и оружием эсских дружин. Да приказ отца был железным. В большие сражения не вступать. Главная задача эскадрона — разведка и прикрытие степной сотни. Людей же беречь, как зеницу ока. Итак, только недавно хорошо повоевали под Нарвой, практически разгромив ее гарнизон. Так что уходили, слегка покусывая своим заслоном дозоры врага, и откатывались на юг, к озеру Ярлепа. Именно от него следовало степнякам уходить тайно на запад, к Мацелусскому заливу Балтики. И как раз именно в этих местах, прикрывая отход сотни Азата, будет уже можно ударить по уверовавшим свои силы, оторвавшимся от своих пешцев конным истлянцам. Природа Прибалтики богата озерами, большими заболоченными участками и густыми лесами. Были там и темные дремучие еловые чащи, и вековые сосновые боры с деревьями в два обхвата, и смешанные широколиственные дубовые, осиновые да липовые рощи с густым и разросшимся кустарником. Реки эстов не были слишком широки, но глубиной они были изрядной, сами обильно питаясь влагой от лесов, болот и многочисленных в этой местности ручьев. Ни одну из этих рек уже пришлось преодолеть эскадрону вплавь, так же, как и преследующие по пятам конницы данов. Состояла та конница примерно из 3-4 сотен легких кавалеристов-эстов, вооруженных в основном копьями и простыми луками. До пары сотен тяжелой конницы датчан и немецких наемников, вооруженных уже гораздо лучше своих вассалов и представляющих собой реальную опасность. Переправившись бродом через приличных размеров речку Атла, Василий обнялся с командиром степняков Азатом. «Давай, Хайдарыч, удачи тебе! Сколько смогу, придержу тут этих шустряков! Ты, главное, на Кынское болото выйди побыстрее, а там уже затеряешься в западных лесах, чтобы даже и твоих следов было не найти!» «Тебе удачи, Андреевич!» — улыбнулся Василию пожилой сотник Берендей. «Помнишь, как я тебе науку в детских давал? Главное для степняка — грамотный наскок. Подскочили, пошумели погромче, потрогали врага за душу, засыпали стрелами и отскочили, пока он там с силами собирается. Эх, были бы мы о 2-3 конь, дядька, все было бы просто. А так одними наскоками тут не получится, придется данов и в обороне, видимо, сдерживать, чтобы наши кони затем рывок на Псков выдержали. Вот тут, думаю, самое место для этого как раз будет. По бокам нас им обойти сложно будет. Мы тут излучины реки хорошо прикрыты. В твою сторону они тоже не пойдут, там болотина обильная. Значит, одна им дорога — прорываться через брод по натоптанной дороге или делать нам большой охват с востока. А это что в одном, что в другом случае — время. Пока пешцев для прикрытия к броду подведут, пока по дремучим лесам обойдут нас, те нужные 2, а то и 3 суток мы как раз для себя тогда и получим. — Ну, добре, — кивнул Азат, и сотня степных воинов налегке от двуконь ушла в сторону Кынской болотистой равнины. — Сотням Игоря Неждана схорониться возле брода, сразу погоню не бить, а пропустите ее себе за спину. Там уже, заслонные с твоей сотней, Будай Властиборович, верстах в 3 пусть их и принимает. Так что по этой дорожке, что через брод идет, выдвигайся уже, да затаись. Смотрите только, ни одного не выпустите из ловушки. Не то они нам все тут испортят на броде. И сотни поспешили занять свои места. Василий стоял чуть правее брода, прикрытый росшими на берегу густыми и раскидистыми ивами. Река Атла, бегущая на север, в этих местах, как видно, споткнувшись о край небольшой возвышенности, делала плавный поворот и уходила на 20 верст на северо-запад, доходя до заболоченной Кынской равнины. Приняв от нее обильную влагу, она вновь поворачивала на север, неся свои воды к морю. Только час назад, отходя по старинному, набитому веками пути, эскадрон прошел ее бродом. Вода коням доходила порою по грудь, и трудности с переправой не вызывала. Брод был широким, с хорошим галечным дном. Оттого-то, видно, и переправлялись по нему все путники издревле, вытоптав по обеим сторонам большие поляны. Издали послышался конский топот, и к броду подлетели 2 десятка всадников из заслона. На этой стороне их уже встречало звено Бажена, и воины спешились, давая короткий роздых своим лошадям. В это время с дальнего конца поляны перед бродом вынеслось более 5 десятков разномастно одетых верховых, из которых только около 1,5 десятков имели хоть какую-то броню и кольчуги. Загомонив, они всем скопом бросились к переправе и, выдернув из-за плеч луки, пустили стрелы в сторону заслона. Посланные простыми луками из ясеня стрелы передового дозора эстов не представляли большой опасности, но и пренебрегать ей не следовало. И заслонные, вскочив на коней, отстреливаясь из своих композитных сложносоставных луков, пустились рысью прочь по лесной дороге. Через пару минут, через брод, вздымая волны, прошла вдогонку погоня, и на правом берегу остались лишь 2 сбитых русскими стрелами тела, да их кони. Вот одно из тел пошевелилось, и воздух огласил громкий стон. «Раненый», — понял Василий и подал сигнал затаиться. Минут через 10, как видно, отойдя от падения с коня, подстреленный эст сел и начал раскачиваться, не прекращая стонать. Из его плеча торчала стрела, которая доставляла бедолаге невыносимые страдания. А вдруг вдали раздался топот многих сотен копыт, и на прибрежную поляну из лесного полога вынеслось несколько сотен всадников. Среди них, одетых в броню и кольчуги хорошо вооруженных воинов, было значительно больше. В дальнем же отряде, который шел под красным знаменем с белым крестом, их и вовсе было абсолютное большинство. «Вот и основные конные силы датчан и наемников немцев пожаловали», — понял Василий и подал знак. «Приготовиться!» Несколько всадников в хороших доспехах подъехали к сидящему раненому и начали его о чем-то расспрашивать. Тот, не прекращая стонать, что-то залопотал и кивнул в сторону брода и уходящей вдаль дороги. Очевидно, резкие движения причиняли ему сильнейшую боль, потому что его стенания стали еще более протяжными и громкими. Всадник в блестящем шлеме с яркими перьями что-то недовольно выкрикнул, и спешившиеся 4 эстов в простой серой одежке подхватили с земли своего товарища и понесли в сторону от брода. «Передайте по цепочке», — кивнул первому сотнику Комеск. «Первый залп из самострелов палатникам на том берегу, затем уже бить стрелами тех, кто будет на самом броде». И, пристроив среди ветвей свой самострел поудобнее, подкрутил рычагом еще 3 деления на рамке натяжителя. Хорошо смазанный механизм не издал ни звука, и туго натянутые булатные дуги реечника скрипнули, встав на свой максимальный взвод. Легкоконные сотни эстов по команде старшего начали входить в воду брода. Кони громко фыркали и норовили макнуть морду в реку. Всадники же изо всех сил не давали им этого делать. Каждый из них понимал, что обильное питье сразу после длительной скачки для коня опасно. Очень часто такое небрежение приводило к отекам и воспалению соединительной ткани между копытной костью и роговой стенкой копыта. В прошлом, когда кони были главным транспортным средством, это ревматическое заболевание так в народе и называлось «опой». Поэтому прежде чем напоить лошадь после скачки, ее долго вышагивали, то есть водили шагом без нагрузки. В этом случае они успокаивались, пили меньше, и исчезал сам риск опоя. Времени для соблюдения всего этого у эстлянцев не было. Им следовало поскорее пройти переправу, чтобы не потерять стремительно уходящих от удара русских. Вслед за переправляющиеся сотни эстов к броду начали подтягиваться и другие подразделения. Датский латный отряд приблизился на 200-300 метров, и можно было уже начинать бой. Василий вжал в плечо ложе приклада и прицелился в самую отдаленную группу с красным знаменем. Всадники все время перемещались, и говорить об уверенном выстреле было, конечно, сложно. Но он откинул прочь все сомнения и, совместив мушку прицела с прицельным полукругом на дуге реечника, уравновесил дыхание и плавно потянул спуск. Самострел громко щелкнул, ударив отдачей в плечо. Времени проверять свой результат не было. Его выстрел послужил именно той командой, по которой вся засада русских ударила залпом из самострелов. Не мешкая, сорвав из заплечевого садака лук, Василий выхватил из колчана сразу три стрелы. Русские дружинники, выученные столетиями воевать со степными воинами, переняли много полезного из их приемов и из тактики боя. С мощными степными композитными луками, сделанными из дерева, костей и рогов животных, пришло к ним умение бить без промаха как с земли, так и со скачущей во весь опор лошади. Посылая свои стрелы в цель, они, кроме отменной точности, умудрялись вести стрелковый бой еще и с большой скорострельностью. Вот и сейчас командир русичей выпустил одну за другой три стрелы по легко переправлявшимся конным эстам. Следовало срочно засыпать их стрелами. Не дать выскочить на противоположный берег и развернуться для атаки. Огонь засады был губительный, и, разворачивая на стремнине брода коней, легкая сотня погибала, теряя один десяток за другим. На свой берег обратно выскочили, спасаясь буквально единицы. Река же ниже по течению окрасилась в ярко-красный цвет. По ней несло вперемешку людей и коней, и желающих прорваться на противоположный берег уже не было. Отошедшие от неожиданности эсты скакали вдоль реки и пускали в прибрежные заросли противоположного берега стрелы. Расстояние тут было небольшое, и они, сбивая ветки, впивались в стволы с характерным сухим треском. Несколько бойцов Василия, несмотря на хорошую защиту, все-таки уже успели получить легкие ранения, и он отдал команду своим сотням «Укрыться всем! Бить во врага только из самострелов!» Так бойцы были менее подвержены риску, и хотя противник, будучи на открытом месте, нес несоизмеримо большие потери, вступать с ним в размен командир русского эскадрона не желал. Самострел, арбалет, превосходя лук по дальности стрельбы и пробивной способности, значительно уступал ему в скорострельности, и, увидев, что ответный огонь русских стал значительно реже, посчитав, что они подавлены стрелами лучников эстов, датский командир решил навалиться на противника уже всеми своими силами. Три сотни легких стрелков бросились к самому срезу берега и, горцуя, начали плотно засыпать недалекие заросли стрелами. Основной же датский отряд, подгоняя впереди себя и прикрываясь сотней легкоконных эстов, бросился к броду. Наступал момент истины. Если вырваться на противоположный берег даны, прикрытые их стрелками, то непременно сомнут неготовые к конному бою русские сотни. Василий, закусив губу, был уже готов дать команду на отход, как вдруг из-за спины эскадрона послышался резкий свист и леденящий душу вой огромной волчьей стаи. В бой с древним дружинным кличем шла сотня будаев, вырезавшая в трех верстах отсюда головной дозор врага и пришедшая так своевременно на помощь. Секунды замешательства врага хватило Василию, чтобы оценить обстановку и отдать такую нужную сейчас команду. «Всем огонь с луков! У кого самострел на заряде, бить по латным данам! Огонь!» Потеряв от первого же дружного залпа сотню воинов и видя, что при выходе с брода их непременно примет уже развернутая в лаву русская конница, датский военачальник Вильфред дал команду на отход. Он и так уже потерял у этого брода более двух сотен своих воинов, не считая головного дозора, А самое главное, был ранен самострельным болтом в плечо сам герцог Исляндии Кристофер. И далее следовало поступать осторожно. Ладно, эти дикие эсты. Их можно будет набрать еще столько, сколько нужно, но потерю королевской конницы. Нет, это ему уже точно не простят. Вовремя ты, дядька, подоспел. Обнимал Седоусова сотника Василий. Еще б минута-другая, Властиборович, и мы бы их тут точно не удержали. Как есть бы вырубили всех. Будай только довольно щурился и улыбался, подкручивая свой седой ус. «Эх, Василий Андреевич, мы с твоим батькой столько раз друг дружку выручали по прежней нашей дозорной службе у славного князюшки Мстислава Удатного. Что уж тут говорить? Что дальше-то делать будем, скажи?» Василий оглянулся вокруг и выдал решение. «Будем на постой вставать крепко. Пусть их наблюдатели видят, что мы здесь лагерь разбиваем основательно и надолго. Да рогатками поступы к броду укрепляем. Нужно у врага создать видимость, что мы дальше пока не собираемся идти. Сами по берегам в разные стороны дозоры пустим. Да мелькать время от времени станем, свое постоянное присутствие этим показывая. К ночи разложим костров побольше, а сами оставим заслон, да пойдем маршем на юго-запад в сторону Дерпта. Долго стоять и воевать нам теперь не удастся, сам посмотри. Мы уже имеем пару десятков раненых, а это значит, что становимся малоподвижны и уязвимы. Готовь хороший заслон, Будай Властиборович. Сейчас похороним павших и отправим 200 с ранеными в путь. Не забудь пойманных коней себе оприходовать. Они как раз для заслона сгодятся, чтобы двуконь за нами вдогон уходить». Свою задачу дозорный эскадрон выполнил сполна. Истлянцев, пока они не залежут раны да не подтянут свою пехоту к броду, можно было больше не опасаться. Степная сотня получила такое нужное ей время, чтобы скрытно уйти к Мацеловскому заливу, а противник при этом понес ощутимые потери. Свербела только на душе мысль, что и тут без потерь не обошлось. 7 могил осталось на этом берегу, под самодельными березовыми крестами. 7 воинов потерял в основном от эсских стрел дозорный эскадрон, и еще 20 раненых нужно было суметь вывести за Чудское озеро. А впереди предстоял тяжелый рывок на Псков по недружественным землям Леонского ордена мимо Дерпта, бывшего русского, захваченного крестоносцами Юрьева. Но сейчас дозорный эскадрон свою главную задачу уже выполнил, значит, сможет ее при возвращении всей бригады и довести до конца.